несокрушимое и легендарное. Ночью выпал снег, и автоматчики, садившиеся в кабину пилотов, сказали: «Специально к вашему приезду. Теперь сверху не то что человека, любой след видно, хоть заячий, Пороша». Потом в вертолете уже худощавый полковник, стараясь перекричать вой турбин, втолковывал мне, что до сих пор все откладывал крещение, ждал, когда созреет и осознает, а тут понял, что надо срочно, надо немедленно. Ну, немедленно не получалось. Мы, толпа военных и штатских, стояли в брюхе транспортного Ми-6, хватаясь друг за дружку и на виражах. Проплывали под нами предгорья с оставленными позициями. На каждой возвышенности пулеметное гнездо, ходы сообщения. Потом появились батареи врытых в землю пушек, самоходных установок. Наконец полковник, указывая вниз, прокричал: «Урус Мартан!» Сели на окраине возле старого сада. Несколько человек вышли здесь, и вертолет отправился дальше. «Жена мне сколько раз говорила: крестись, крестись!» — продолжал полковник. «У нас и церковь-то рядом с домом, а я все как-то...» «Ты, — говорит, — к примеру, родине присягу принес, народ тебя одевает, кормит, а ты выполняешь свой воинский долг перед ним. Крещение, — говорит, — присяга на верность Богу, и с этого момента ты уже не просто воин, а воин Христов. Мудрая у вас жена». «Да так-то она самая обыкновенная, но касательно веры откуда что берется?» Нам было по пути. Однако он торопился и убеждал вперед. Я шел вдоль сада, забитого бронетехникой. Вдруг меня окликнули: «Отец, ты как здесь оказался?» Солнце поднялось над горами, светило прямо в глаза и не позволяло разглядеть лица воинов, сидевших высоко на броне. «Оказия была, — говорю, — вот и оказался». Прикрыл ладонью глаза и перешел в сторонку, чтобы увидеть их. Один лет 35, другой мальчишка. «Отец, — сказал старший, — у тебя минутка есть?» «Я что хотел сказать? Здесь быстро все понимаешь». Он расстегнул ворот и показал крест, висевший рядом с жетоном. Молодой следом за ним проделал то же самое. «И еще, отец, — добавил старший, достав из внутреннего кармана сложенный в четверо тетрадный листок, — вот мой бронежилет». Развернул. «Живый в помощи Вышнего, 90-й псалом, именуемый в народе живыми помощами. Я дал каждому по молитвослову, маленькому, в твердом переплете». «То, что надо, — сказал старший, — и в карман влезает, и не помнется, а у нас и подарить тебе нечего». «У меня есть...» Младший тоже слазал во внутренний карман и протянул мне нарукавную нашивку воздушно-десантных войск. «Для дембеля берег», — уважительно произнес старший. «Хотел домой, как положено, при всем параде явиться. Ну, ты уж напиши там на память батюшке». И пока тот корябал что-то шариковой ручкой по нашивке, тихо объяснил: «Я-то механик-водитель, контрактник, а он пулеметчик, срочник. Сберечь бы мне его, да мамке вернуть». На память мне написали ОРБ, отдельный разведывательный батальон, и номер. Потом в шатровой палатке я крестил троих солдат. Полковника, у которого была мудрая жена, и другого полковника, про жену которого, да и про самого, я ничего не ведал. Тут на нашем участке началась работа. Ударили пушки, реактивные установки. Вертолеты то и дело садились неподалеку от палаток и, пополнив боезапас, вновь отправлялись бомбить и обстреливать. А когда мы пошли вокруг купели, таза, приставленного к буржуйке, наступила тишина. «Елица во Христа креститеся, во Христа облекостися. Аллилуйя! Петь легко-легко, вот, думаю, чудеса, пушки и те замолкли». Крупнокалиберный пулемет, правда, отстукал несколько трелей, но это для того, наверное, чтобы... Из-за чудесного молчания артиллерии мне не впасть в прелесть, иначе говоря, в духовный самообман. Влетает капитан с автоматом. «Долго вас ждать-то?» Похоже, ему нужны были крестившиеся воины. «Мы сходим за них», — сказал один из крестных, тоже солдат. Капитан только теперь, кажется, начал понимать происходящее. «Не надо, оставайтесь», — и вышел. Он дождался нас возле палатки, сказал: «Теперь у меня все крещеные», построил бойцов, и они ушли в сторону гор. Опускались сумерки, пора было возвращаться. Дорогой меня нагнал бронетранспортер, остановился. «Батюшка, у вас нет крестика?» На броне сидел веселый парнишка. «А что ты так смеешься-то?» «Да раненого сдавали. Крови много потерял, температура на нуле». Доктор спрашивает, «Что у тебя?» А тот «Лоб потрогаю, — говорит, — вроде покойник, пульс пощупаю, вроде живой. Ничего не понимаю. Как уж мы носилки не выронили? А раненый-то жив? Куда он денется? Во! Коров летит, Ми-6, значит. Вам на него?» Я кивнул и передал ему пакетик с освещенными крестиками. «Дашь ребятам, кому понадобится». «Ну вот, за это спасибо преогромнейшее. Но вы поспешайте, а то они ночью летать не любят. Как вообще впечатление-то?» «Да у меня, говорю, с детства на всю жизнь одно впечатление, несокрушимое и легендарное». «Да», — задумчиво протянул весельчак, — «победить нас, пожалуй, нельзя, вот предать можно». Вертолет летел без света в салоне, без бортовых огней, слившись с темнотой ночи.